чтобы изменилось. Наверное, я бы согласился. Опыты по инфаркту сейчас меня не очень интересовали. Потом, это через 1 час и 25 минут, я взял трубку и слышу голос: что-то горит. Потом сразу, через секунду, через прокладку из шлюза стал выбивать дым с шипением. Я бросился к баллону и перекрыл кислород. В это время раздался удар, вырвало патрубок предохранительного клапана, и оттуда вырвался огонь. В это время я побежал за вами. Я отключил электричество и открыл кран на шланге, которым камеру поливали, когда было жарко. Народ прибежал, люк открыли, барашки были откинуты. Ты точно помнишь? Да, точно. Сам делал. Дальше вы все знаете. Минуты через 3 затушили, а потом и вытащили. Дальше я знаю. Вижу эту картину. Буду видеть до гроба. Как войну. Вода, пар, темнота внутри и все, что потом. Сколько же прошло от момента, пока сказали «горит» до взрыва? Я не могу сказать точно, но, наверное, 5 секунд. Я еще баллон закрутить не успел. Пожар от электричества. Клапан вырвало давлением. От высокой температуры резко повысилось давление. Ясно. Все произошло молниеносно. 79% кислорода, 2 атмосферы. Ты идиот, кретин. Все кретины. Человек 40 специалистов с высшим образованием имели отношение к этому делу. И ни один не сказал об опасности пожара. Ни один. Все равно ты должен был знать. Ты начальник. Я слабый человек. Так не берись. Ну как же не браться, если нужно? Страшно нужно. Пусть делают те, кто обязан. И знает, и отвечает. Инженеры институтов медицинской промышленности. Но они не делают. А больные умирают. Все равно больше уже не буду. С этим не расквитаться. Можете идти, товарищи. Вот-вот приедет прокурор, будет следствие, говорить только правду, ничего не скрывать. Сигарета. Что бы я делал без них сегодня вообще? Вот теперь все окончательно ясно. Пусть приезжает прокурор. Но это так, о прокуроре. Это второстепенно. Для него есть закон. Родственники. Почему их так долго нет? А может быть, уже приехали? Что я скажу им? Что же я могу сказать, кроме правды? Да, живы, но безнадежны. Произошел пожар. Не знаю причины. Могу я так сказать? Могу, пока могу. Вызвали прокурора. Будет следствие, покажет. Это все слова. Нет, я ничего не могу, кроме слов. Не умею. А может быть, и нет права утешать. Я виноват. Я убийца. Страшное какое слово. Нет, не могу больше ждать их. Пойду узнаю. Может быть, приехали. Еще одну сигарету. Париж, Ницца. Нет, нет, не было. Вот война была. Растерзанные бомбами тела, обгорелые трупы. Пойду. Нет, сначала туда. Может быть, уже. Длинный какой коридор. Как бы проходить его, никого не встречая. Дети играют. Значит, еще нет и 5 часов. У Саши двери закрыты, тишина. Я, наверное, не смогу. И здесь тихо. только слышны ритмичные звуки аппаратов. Теперь они...